Только сейчас Стас заметил, насколько она устала. Черты истончились, щеки ввалились, глаза потухли. Было видно, что Диметра держалась на одной силе воли, но даже этот ресурс должен был когда-то закончиться. «Он попросил помочь, пока проводят расследование», — признался Стас. «Вот я и помогаю». «Ну да, конечно», — Диметра печально улыбнулась. «Дядюшка Гвен умеет покупать преданность. Смотрю, ты уже готов лезть за ним в пекло». «Вовсе нет». Стас вскинулся, не желая признавать очевидное. «Просто я ему кое-чем обязан. Знаешь, он ведь мог бросить меня там, на станции, но не бросил». «Он всегда так делает», — кивнула Диметра. «Называет это долгосрочными вложениями. Однажды он и в меня вложился, и вот мы оба здесь». «Наверное, это не худшее качество для капитана», — заметил Стас. «Да я и не спорю. Просто не обманывайся. У тебя еще вся жизнь впереди». Стасу было странно слышать такое от той, что точно не старше его. Сколько же ей лет? Интересно, если убрать усталость и разгладить шрамы, весьма привлекательно, даже красиво, если бы не эти пронзительные глаза, словно вмерзшие в лед колодцы. «Эйлин, вам надо поспать». Стас сам не заметил, как перешел на более формальный тон. «Когда вы в последний раз отдыхали?» «Не помню. На Ренегате, урывками». «Кэп приказал сменить вас. Двигатели Бессердечного готовы?» «Передислокация?» — прищурилась Диметра. «Разумно. Да, мы в порядке. Час назад Солянка запускал силовой контур в тестовом режиме. Основные повреждения устранены, корабль на ходу. Куда отправляемся?» «Он сказал, что сам выберет курс». «Не доверяет?» Диметра устало закрыла глаза. «Впрочем, я понимаю, сама бы не доверяла. Хорошо, раз меня отпускают, постараюсь распорядиться временем с пользой. Буду в своей каюте». «Эйлин», — не выдержал Стас. «Да», — Старпом остановилась в дверях. «Он правда был очень рад, когда узнал, что вам удалось вернуться на Ренегате. Он ценит вас больше, чем готов сказать вслух». «А ты?» «Я?» Стас осекся. Пока он судорожно пытался собрать в голове осколки торпедированных мыслей, Диметра вдруг резко вытянулась и приложила руку к виску. «Старший помощник капитана вахту сдал. Мостик в твоем распоряжении, хвост». И, не добавив больше ни слова, вышла. Маклер двигался по коридорам Ренегата, подобно самонаводящейся боеголовке. Он уверенно пересек шлюз, кают-компанию, жилые отсеки, спустился в грузовой трюм и теперь направлялся в сторону реакторного отсека. Тони шагал следом, прикидывая, получится ли у него пристрелить чужого, если тот нарушит данное слово. По всему выходило, что получится. Маклер выглядел слишком поглощенным своими мыслями и расчетами. «Решено», — пообещал себе Тони. «Если эта образина сделает бублику больно, выстрелю без предупреждения, а там пусть хоть трансгалактический скандал. Конечно, Кэп за такое по голове не погладит, ну так не в первый раз же. Однажды Тони прикончил одного особо мерзкого корпората, который зачем-то был нужен капитану живым. В результате пришлось провести 5 дней в карцере, о чем Тони нисколечко не жалел, так и сказал Кэпу. А нечего было стрелять в бублика. Бедняга едва чешуей не облез, пока лапка лечил его от плазменного ожога. Своими руками выходил, прямо в тюремном блоке. Хорошо жирафа помог, таскал лекарственный гель, бинты и еду для раненого друга. С бубликом Тони связывало больше, чем с приятелями-пиратами. Нет, тот же Солянка — отличный парень и весельчак, жирафа не раз подставлял плечо, а Викки всегда готов тебя выслушать, даром что ничего не скажет. Понятное дело, в бою он будет за них горой, если понадобится, прикроет от пули. Но все же ради подельников Тони не стал бы идти наперекор чужому с риском прожариться ксенопланетным излучением. «Фиксация цели!» Между тем предупредительно скрипнул Маклер. «Ползающие за дверью!» Они стояли у входа в реакторный отсек. Тони подумал, что стоило надеть защитный скафандр, но пока он будет экипироваться, чужой успеет сотворить с Бубликом что-нибудь нехорошее. Нет уж, пусть лучше он, Тони, словит несколько лишних рентген и решительно провел ладонью по сенсору. Дверь отъехала в сторону. Почти все помещение занимал огромный хромированный цилиндр, термоядерное сердце корабля. Разгон молекул холодного дейтерия требовал многие гигаватты энергии в зависимости от массы звездолета. Так создавалась тяга, необходимая для перемещения в пространстве. Представитель передовой цивилизации скептически оценил уровень человеческого развития, а может, радиационный фон в отсеке, и презрительно высказался: «Грязь и излучение — архаичный источник энергии». «Бедный Бублик», — взволнованно произнес Тони, — «теперь тебя еще и облучили». Переливающийся всеми цветами радуги питон неподвижно лежал на груди странных объектов черного цвета. Рядом валялся выпавший из пасти кусочек бекона. Известная галактическая певица Рои Несса Нонна Ван Ритора, облаченная в обтягивающий золотистый тренировочный костюм, выполняла сложнейшие акробатические упражнения из комплекса хатха-йоги. Закидывала поочередно ноги на плечи через спину, оставаясь в такой позе на несколько минут, переворачивалась вниз головой, удерживая тело то на левой, то на правой руке, замирала в планке, касаясь пола только кончиками пальцев. А как иначе? Пленение и лишение — не повод перестать следить за фигурой, а для нее тело — такой же инструмент, как, например, для механика паяльная пушка или для повара варочная поверхность. Кстати, подкрепиться сейчас было бы весьма кстати. С усталым удовлетворением от занятия она опустилась на пол и тут же резко вскочила, спружинив вверх. На полу было грязно. Даже не так. Пол выглядел, словно над ним пронеслась песчаная буря, а следом прошагала банда пиратов, возвращающихся с двухмесячного задания, где им не удалось ни разу ни помыться, ни сменить экипировку. Разумеется, все ее вопли о чистоте остались без внимания. Похитители до сих пор не прислали сюда самого завалящего дроида-уборщика, а теперь, похоже, не собираются даже кормить. Девица отправилась в душ, размышляя. По ощущениям, прошло часов пять, а к ней так никто и не заглянул. Что такого стряслось на базе, из-за чего ее вдруг решили запереть? В последнее время она старалась никому не мешать и вела себя просто паинькой. Ей даже казалось, что у нее получилось сдружиться с похитителями. Особенно с черноволосым парнем, который убеждал ее, что оказался в пиратской команде из-за нелепого стечения обстоятельств. Какая банальная история. И астралицем Дылдой, с лицом наемника и сердцем художника, который столь увлеченно рисовал ее портрет. Эти двое, она готова была поспорить, попались на удочку ее обаяния и выполнят любую просьбу, и даже не поймут, что именно выполнили. И вот она скучает здесь, голодная, одинокая и без связи. Из всех развлечений лишь собственное пение. Ну, ничего, она им припомнит, задаст, заставит пожалеть о неподобающем обращении. Пусть только откроют дверь. А если, — пришла ей в голову тревожная мысль, — пираты покинули корабль, а про нее забыли или, хуже того, намеренно бросили? Или на базе опять мятеж, и там в коридорах идут бои? С одной стороны, такой расклад ей даже на руку, с другой, у нее нет никакого желания торчать здесь до следующего большого взрыва. Нет ничего глупее, чем биться в титановую дверь, когда тебя не слышат. С другой стороны, какой у нее выбор? Вооружившись туфлей, она принялась стучать. Как следует, замахнувшись для очередного удара, она сама не заметила, как дверь отъехала в сторону, и в каюту вкатилась автоматическая тележка, уставленная закусками и напитками, а следом смущенно шагнул жирафа. «Рини, умоляю, только не туфлей!» Голографические татуировки на его лице пришли в движение, демонстрируя целую бурю чувств. «Каблуком можно и глаз выбить!» Ты не представляешь, что творится на базе. Носимся, как астероидным потоком побитые. Не думай, что о тебе забыли. Как только выдалась свободная минутка, я тут же рванул к тебе». «Ну что ты, Джи?» Певичка смущенно улыбнулась, быстро вернув туфлю на ногу. «Я все понимаю. Разборки, дележка — не до меня. Просто мне грустно и скучно». Она шмыгнула носом, присев на кровать. Жираф оплюхнулся рядом и рассеянно начал жевать один из принесенных бутербродов. «Поверь, я ни минуты не переставал помнить о тебе. Но после возвращения Кэпа вся база на ушах стоит». «Почему?» «Тут некоторые решили, что он погиб. Кэп ведь был на Аларии, когда она разлетелась на кусочки». И добавил с ноткой гордости: «Но я всегда знал, что наш капитан выберется». «Бедная Алария! Это же не вы с ней такое сотворили? Скажи, что нет!» — настойчиво потребовала девица, схватив с подноса жареный тост и отправляя его целиком в рот. «Потому что иначе это просто чудовищно!» «Конечно нет!» — возмутился жирафа. «Это был честный грабеж! Не пыльное дельце, даже без жертв! И такая подстава! Еле ноги унесли!» «Да уж, так себе получился круиз!» — вспомнила бегство на челноке певичка. «А после вы еще потеряли какой-то ценный груз, из-за которого и замешался весь этот коктейль?» «Тебе не откажешь в наблюдательности, Ринни!» «Я просила называть меня Несси», — мягко напомнила девушка. «Как тут не заметишь, когда повсюду натыкаешься на одержимое инопланетное страшилище с его жуткими механизмами? Даже ко мне в каюту заглядывал, а вдруг бы ему пришло в голову разобрать меня на атомы и посмотреть, что внутри?» «Я бы его тогда первого разобрал!» Жирафа сложил ладони замком и хрустнул пальцами. «Вы ведь так и не нашли, что искали?» Жирафа покачал головой. «Маклеры и открывашка сейчас ловят питона в причальном блоке 4-го модуля. Говорят, там видели рептилию Тони. Чужой думает, что Бублик может навести на след пропажи». «А ваш Кэп? Что он?» продолжала расспрашивать девица. «Ринни, ты ешь?» — спохватился жирафа, дожевывая очередной тост. — Бутерброды, омлет, блинчики сам делал. Я всего понемногу принес. Тут розовые осьминоги с Аларии, красные огурцы из наших теплиц и черный сыр с Ириады. Не знал, чего ты захочешь. — Ты такой милый! — лучезарно улыбнулась Рини. В одной руке она держала фиолетовый банан, а в другой — чашку горячего шоколада. — Правда? — скуластое лицо жирафы засветилось. «Ринни, я давно хотел рассказать о вашем капитане», — направила его девушка, оставляя опустевшую чашку. «Какой он человек? С ним можно договориться? Он ведь наверняка захочет получить за меня выкуп. У меня есть деньги и драгоценности, мой продюсер все устроит. Ой!» Она прикусила губу и часто заморгала, словно собиралась расплакаться. «Он ведь тоже летел на Аларии. Надеюсь, с ним ничего не случилось». «Джи, пообещай мне выяснить, что с моим продюсером Гвеном Ранье все в порядке». «Обещаю», — приложив ладонь к сердцу, со всей возможной искренностью соврал жирафа. «Ну, не рассказывать же этому невинному созданию, что ее респектабельный патрон сейчас в полном здравии и в весьма мрачном расположении духа наводит порядки на базе». «Вот и хорошо. А теперь все-таки расскажи мне про вашего капитана». — упрямо стояла на своем пленнице. — Послушай, Ринни, Несси, давай не будем говорить про Кэпа. Жирафа поежился. — Если он узнает, что я приходил сюда и разговаривал с тобой, то очень разозлится. — Мы же ничего плохого не делаем, просто болтаем, — распахнула глаза певичка. — Думаю, он опасается, что ты узнаешь лишнее. Рядом с тобой так легко потерять голову. — И тогда тебе придется убить меня, да? — с горечью спросила она, — чтобы не вызвать гнев капитана? — Я никогда бы так не поступил с тобой, — возмутился жирафа, — но лучше просто не спрашивай. Он пододвинулся ближе к девушке и взял ее за руку. — Несси, послушай. — И почему я тогда не выпила это проклятое шампанское с капитаном Аларии? Ринни высвободила ладони с пальцев жирафы, отодвинулась и закрыла лицо руками. Как бы сейчас все было просто. Тогда бы мы никогда не встретились, как одинокие фотоны в бесконечных глубинах космоса, — проникновенно произнес жирафа. Ринни, «Несси, скажи, может ли такая девушка, как ты, и такой парень, как я...» Он смолк и испуганно уставился на нее, по-прежнему сидящую рядом с поникшим видом и закрытым ладонями лицом. «Наверное, мне лучше уйти», — понуро вздохнул жирафа. «Не надо было этого говорить. Чего там? Я все понимаю. Ты звезда первой величины, а я — ходячее недоразумение». Он поднялся, почти 2 метра мышц и сухожилий, ссутулив плечи и мучительно улыбаясь, как отчаявшийся мини-котский крокодильчик, грызущий прозрачное остекление клетки. Жирафа уже собирался шагнуть за порог, когда за спиной раздался срывающийся, едва слышный голосок. — Пожалуйста, Джи, не уходи. Ты тоже очень, очень важен для меня. Не понимаю, что со мной творится. Не смея поверить, жирафа обернулся. На него смотрели полные непролитых слез огромные глаза. Светлые волосы девушки золотистым шелком рассыпались по плечам. Быстрее плазмы, вырывающейся из жерла пушки во время сражения, жирафа очутился рядом с ней и с грубоватой нежностью сгреб в охапку, так что девица вскрикнула и высвободилась. «Несси, это самые невероятные слова, какие я слышал!» Окрыленный надеждой, он потянулся, собираясь обнять девушку, но та опять отстранилась и присела на кровать, поджав под себя ноги. «Что-то не так?» Тень легла на лицо жирафы. Неужели он неправильно истолковал ее слова? Вот ведь он глупое животное. Прав был Тони. Несси неловко мялась, избегая смотреть ему в глаза. Жирафа грустно произнес. «Скажи только слово, и я уйду». «Мне так неудобно». Нежный голосок был полон смущения. «Я не хочу тебя обидеть. Ты ведь мне очень дорог, но я... но ты...» Большим идиотом жирафа чувствовал себя, пожалуй, только когда подарил Кэпу свою картину. Впрочем, момент самоуничижения на этот раз оказался коротким. Очаровательная красотка собралась с духом и робко продолжила. «Если бы ты принял душ, мы могли бы продолжить в более непринужденной обстановке. Просто я очень чувствительна к грязи и резким запахом». Жирафа критически оглядел себя. Рабочий комбинезон, руки, а значит, скорее всего, и лицо были заляпаны красками, маслянистыми разводами и пятнами липкой грязи. Только такой осел, как он, мог додуматься прийти к девушке в таком виде. «Конечно! Я придурок! Сам должен был догадаться! Но я так спешил к тебе, что ни о чем другом и думать не мог!» Прежде чем отправиться в душ, он вытащил из карманов комбинезона коммуникатор и пистолет, оставив их на прикроватной тумбе. Девушка с мягкой улыбкой следила за ним. «Я быстро», — пообещал он, направляясь в кабинку. Дождавшись, когда за стенкой зашумит вода, Рини поднялась с кровати, завязала в пучок волосы и забрала оставленные жирафой вещи. Осторожно выглянув наружу и убедившись, что в коридоре никого нет, Рои Несса Нонна Ван Ритора выскользнула из каюты и, немного повозившись с коммуникатором, пребывающего в счастливом неведении гигиенических процедур доверчивого жирафы, дала двери команду на закрытие. Убедившись, что каюта надежно заблокирована, она уверенно поспешила к 4-му модулю. Пора было заканчивать это затянувшееся выступление. Роль дурочки ей порядком поднадоела. Едва Тони попробовал снять бублика с его лежбища, питон беспокойно заерзал, а странное мерцание усилилось. Хозяину пришлось тут же вернуть его на место. Рептилия сразу успокоилась, переливающееся свечение стало тускнеть, пока совсем не прекратилось. Вскоре на черных трофеях уже лежал родной и совершенно обычный бублик. Тони осторожно погладил его гладкую чешуйчатую кожу, но не ощутил привычной прохлады. «Бублику нужна помощь», — забеспокоился Лапка. — У него жар. Но маклера сейчас больше занимали черные продолговатые предметы, напоминающие вытянутые формы мечи, на которых устроила себе логово рептилия. Он провел своим сканером, что-то измеряя, потом попробовал вытащить из кучи один из мечей, самый крайний. Питон сразу забеспокоился, замерцал и угрожающе открыл пасть прямо во сне. Чужой поспешил вернуть артефакт на место. «Не трогай», — предупредил Тони. «Видишь, он переживает». «Радостное недоумение», — проскрипел чужой. «Технологии скайров. Исчерпывающее наличие. Груз саларии, груз слиса. Опасность исчезновения. Рекомендуется предельная осторожность». «Ну зачем ты в реакторное гнездо устроил?» — принялся сокрушаться Лапка. — Здесь же радиация, бедный. Мог бы жить у меня в каюте. — Источник питания, — догадался маклер. — Потребность в энергии, вскармливание. — Ты чего несешь, морда инопланетная? — вскинулся Тони. — Он тебе тут что, яйца высиживает? — Недопустимое сравнение. Зародыши скайров невозможно отнести к известной земной классификации. Значительная погрешность определения. «Изверги! До чего животное довели?» — продолжил возмущаться Лапка. «Гоняют по всему космосу, стреляют в него, преследуют. Бублик, оно нам надо. Идем со мной, я тебе чего-нибудь вкусного дам». Питон никак не отреагировал. Тони вдруг осенило. Он посмотрел на чужого с таким убедительным выражением лица, что тот вынужденно застыл, сделав вид, будто переключает раструбы и перепонки. — Не трогай здесь ничего, слышишь? Даже мизинцем! Я скоро вернусь! И выбежал из отсека. Он придумал, как можно выманить бублика. Озадаченный маклер продолжал флегматично ковыряться в настройках прибора. Услышав, что его хочет видеть капитан, Дик внутренне напрягся. Учитывая обстоятельства, разговор мог получиться весьма непростым. К сожалению, обсудить дела со Стасом у Дика не получилось, поэтому он мог только догадываться, что друг успел рассказать этому эксцентричному типу и насколько был откровенен. С того момента, как им пришлось разделиться, произошло столько всего. Так или иначе, от встречи Дик отказаться не мог, разве что бросить Стаса и попытаться свалить на Лисе в одиночку. Едва подумав о таком варианте, Дик его сразу отмел. Вот еще, либо выберутся оба, либо никто. А ведь есть еще Рини, то есть Несси, без нее он точно не улетит. Оставить беззащитное создание здесь, на произвол судьбы, будет настолько подло, что он не простит себе этого до конца жизни. Придется побыть пиратом еще какое-то время. Покинув транспортный блок, Дик включил коммуникатор и принялся читать входящие сообщения. Там был ответ от Стаса. В ближайшие часы пересечься никак не удастся, загружен работой. Следом шло сообщение от жирафы. Долговязый писал, что Дик может не переживать насчет обеда для Ринни, он принесет. Вот проныра. Впрочем, пусть. Так даже к лучшему, учитывая следующее письмо. «Отмени все дела и прибудь на мостик, Кэп». Сообщение было отправлено полчаса назад. Теперь понятно, почему капитан отправил на поиски Тони. Дик торопливо ответил «буду через 10 минут» и запросил у коммуникатора кратчайший маршрут. Он все еще плохо ориентировался в коридорах и отсеках бессердечного. «Время в пути 15 минут», — безжалостно подсчитала система. Отправлять новое сообщение Дик не стал, просто прибавил шагу. Ему удалось прибыть вовремя. На мостике помимо капитана присутствовал Стас. Кэп занимал место дежурного офицера на подиуме в центре, в то время как друг и напарник разместился в кресле справа. — Капитан, по вашему приказу! — открывашка! — Кэп бросил на него быстрый взгляд. — Прибило ионным штормом. «Можешь присесть, но ничего не трогай, ты не на вахте. Хвост, как готовность?» «Двигатели в порядке, бортовые системы в норме». Используй четвертый вариант расчета. Задаю курс. Сделано, отрапортовал Стас. Капитан включил общую связь. Внимание! Экипажу Бессердечного! Через 30 секунд корабль начинает движение. По возможности займите сидячие места или другим способом зафиксируйте свое положение. Даю обратный отсчет. 10, 9. Дик поспешил занять кресло второго пилота и защелкнуть магнитные замки на ремнях. На счет 0 корабль ощутимо тряхнуло, заработали маршевые двигатели. Легкая перегрузка вжала в ложемент, но почти сразу отпустила. Сработали инерционные компенсаторы, стабилизируя положение тела. Первый двигатель запущен, второй, третий. Выходная мощность 55%, докладывал Стас. Начинаем набирать ускорение. Расчетное время прибытия в точку перехода 6 часов. Принял, подтвердил Кэп. Расходы топлива в пределах нормы, добавил Стас и присвистнул. «Ну, я скажу, и нормы у этого корыта». «И куда мы направляемся?» — поинтересовался Дик. «Подальше отсюда», — туманно ответил Кэп. Дик нахмурился. «За кого его держат? За крысу? А Стас, похоже, спелся с этим. Тоже мне друг называется. Наверное, мне лучше уйти». Дик принялся демонстративно отстегивать замки на ремнях. «А то еще увижу или услышу лишнее». «Сиди, не дергайся», — осадил его Кэп. «Это приказ». «Но...» «Никаких «но».» Голос капитана прозвучал жестко. «Пришла пора прояснить несколько вопросов, связанных с вами». «Гвен, я и сам давно собирался...» — начал Стас, но капитан поднял руку, требуя замолчать. Кэп развернулся в кресле так, чтобы иметь возможность видеть обоих. Выдержав паузу, он заговорил. «Давайте на чистоту. Вы неплохие специалисты, обладаете рядом полезных качеств и хорошо вписались в команду. Скажу сразу, у меня имеются на вас определенные виды, но при том вы люди случайные, непроверенные, да и у вас немного причин доверять мне, и все же я дал вам шанс. Принял в экипаж. Поверьте, альтернатива бы вам не понравилась. Тюрьма или смерть — не лучший выбор. Поэтому я все-таки рассчитываю на определенную степень лояльности с вашей стороны. А в будущем, если все сложится, у нас будет время понять друг друга. Вы с этим согласны?» Стас молча кивнул. Дик хотел возразить, но приятель столь красноречиво просверлил его взглядом, что пришлось оставить сомнения при себе. И это было правильно. Кэп еще не закончил. «Я специально откладывал этот разговор, чтобы поговорить сразу с двумя. Посчитал, что так будет честнее и заложит фундамент доверия между нами. Вы должны ценить мою откровенность». Еще два утвердительных кивка. «У меня прекрасная память на лица, поэтому могу с уверенностью утверждать, что прежде мы не встречались. Впрочем, возможно, я знаком вам. Вы что-то про меня слышали? Какие-то слухи, сплетни, трансляции?» «Ничего», — честно ответил Стас. Кэп перевел взгляд на Дика, тот подтвердил. «Тогда ответьте. Откуда у вас взялось уже сформированное ко мне отношение?» — задал вопрос капитан. «Я неплохо разбираюсь в психологии, в поведении, читаю мимику и эмоции, даже скрытые и неосознанные. Специфика образа жизни, если хотите. Вам что-то мешает поверить мне? Это словно стена. Клетка. Зяблики!» — выпалил Дик. «Что?» — удивился Кэп. — «Зяблики и прочие птички», — подтвердил Стас. И они стали рассказывать, перебивая и дополняя друг друга. Стас запоздало понял, что Кэп очень грамотно вывел их на откровенность и заставил раскрыть карты. Но сдавать назад было поздно. Капитан внимательно выслушал историю о том, как пронырливый лис угодил в неприятности на гамма-кассиопеи и все остальные злоключения, связанные с инопланетным артефактом. Несколько раз он задавал вопросы, уточнял детали и просил озвучить предположения. «Зябликофил, значит», — заметил Кэп, когда поток их признаний иссяк. «Очень интересно». «Поскольку лица он нам не показывал», — закончил Стас, — «мы предположили, что наш благодетель Накаге и ты — один и тот же человек». «Опять эта гамма-кассиопея», — проворчал Кэп. «С Кирби тоже связывались оттуда. Ваш артефакт, получается, был загружен в том же порту, тот след, который я посчитал ложным. Вот только что если ложным был совсем другой след?» «А Лария?» — догадался Стас. Он начал понимать ход мыслей капитана. «Совершенно верно». Кэп от волнения вскочил с кресла и принялся расхаживать по мостику, жестикулируя. «Смотрите, что получается. Кто-то, назовем его Икс, пытается вывести груз артефактов с гамма-кассиопея. Для отвлечения внимания он находит двух простаков, не в обиду вам, ребята, пускает по их следу федералов и устраивает гонки с тотализатором Вальгеда. Тем временем ценный груз якобы перегружают на лайнер. Вспомним маршрут Аларии. Он проходит через Тетта-Гидры, где делается небольшая техническая остановка. Икс очень хочет, чтобы я проглотил наживку, для чего заблаговременно сливает информацию о погрузке. Я тщательно ее проверяю, но только после шумихи Вальгеда убеждаюсь в достоверности и планирую операцию по захвату злополучного корыта Spaceline Dynamics. Делаю максимальную ставку. Прибываю на борт с концертной программой. Дальнейшее вам известно». «Все пошло через дюзы», — сказал Дик. «Верно», — кивнул Кэп. «На борту лайнера срабатывает пространственная бомба. Таких технологий в Федерации ни у кого нет. Предварительно меня травят в собственном номере и выводят из строя механизм расстыковки, чтобы не выбрался. Идеальная ловушка. Алария Тойе должна была просто исчезнуть. План мистера Икс надежен, как фотонная батарея. Если кто и спасется, рассказать ему нечего. А продажная шкура по имени Кирби позаботится об остальном. Честно говоря, нам невероятно повезло, что мы еще живы». «Получается, на Аларии не было артефактов», — предположил Дик. «Что же мы тогда таскали?» «Были». «Но зачем, если должна была сработать бомба?» «Хороший вопрос», — похвалил Дика Кэп. «Ответ вполне очевиден. Чтобы обмануть чужого. Икс про него знал и тоже планировал убрать. Не хочу себе льстить. Ради меня одного такую штуковину бы не рванули и не стали бы жертвовать частью груза». «Частью?» — переспросил Стас. «Но это же значит...» «Что основной куш до сих пор на первой планете гамма-кассиопеи», — подтвердил капитан. «Как все запутано!» — присвистнул Дик. «С ума сойти!» Капитан перестал ходить, остановившись рядом. «Вот ты нам и проясни кое-что, открывашка!» После чего выжидающий перевел взгляд на Стаса. «Эй, вы чего?» — задергался Дик, лихорадочно пытаясь вспомнить, где же на этот раз успел напортачить. «Что это значит?» «Да, Дик», — вздохнул Стас. Он понял, что задать неприятный вопрос другу придется ему. «Для чего ты отправил на базу капсулограмму о нашей гибели?» «Стас, я не понимаю, о чем ты?» — яростно возмутился Дик. «Я, между прочим, места себе все эти дни не находил». «Не заговаривай зубы, а то я не знаю, как у тебя мозги работают. Думал создать неразбериху и под шумок свалить?» Кэп с интересом наблюдал за перепалкой. Стас уже понял, что в виновность Дика капитан не верит, имея свои соображения на этот счет, но очень хочет послушать его оправдание. «Чего? Вам двоим точно в аномалии мозги вывернуло? «Конечно, я собирался сбежать, если бы ты не вернулся. Кто бы тебя искал по всей галактике?» «Да послушайте вы! Как я вообще мог это сделать без кодов доступа, не зная ни паролей, ни канала шифрования?» «Вот ты и ответь!» Селен распотрошила логи бортового компьютера «Ренегата». «Активация канала связи была осуществлена с твоего коммуникатора». «Но ведь это невозможно!» Дик вдруг посерел лицом. Он кое-что вспомнил. «Кому ты его давал?» Резко встрял в разговор и потребовал ответа Кэп. «Никому!» — запнулся Дик, после чего с трудом выдавил из себя. «Только ей!» «Диметре?» — сорвавшимся голосом спросил Стас. «Что?» На Дика было жалко смотреть. «Нет, конечно же нет! Никому, кроме Несси!» «Золотце!» — многозначительно хмыкнул Кэп. «Птичка моя!» «Не вешай клюв, пока не оборвали крыльев!» Весь путь до каюты певички Кэп подтрунивал над приунывшим Диком. Должно быть от того, что больше объектов для насмешек рядом не было. Стас остался дежурить на мостике. «Попался на ее штучки, да? Не ты первый, не ты последний». «Я ведь на самом деле ей поверил», — поднял склоненную голову Дик. «Решил, что не безразличен ей, что между нами со мной в первый раз такое». «Обычно ты сам морочишь девушкам голову, да?» — усмехнулся капитан, сворачивая в длинный коридор, ведущий к жилому модулю. «Распустишь перья и ждешь. Они летят, и вдруг такой поворот. Да у золота одних внешних данных хватит, чтобы любой мужчина потерял способность к критическому мышлению. А если добавить сюда природный ум, аналитические способности и интуицию...» «Гремучая смесь!» — вынужденно согласился Дик. Как теперь жить дальше, а главное, как объясниться с ней, он с трудом себе представлял. «Как видишь, она и меня обвела вокруг пальца», — добавил Кэп. «А ведь я знал, с кем имею дело. Мне так казалось. Получается, что не знал». «Кто же она?» — задал совершенно дурацкий вопрос Дик. Капитан не ответил. Прозвучал сигнал вызова. Кэп достал из кармана коммуникатор и включил громкую связь. На экране было лицо Стаса. «Гвен, есть новости?» «Говори». «Наши сенсоры все еще не работают, но умник интегрировало оборудование с ренегата. Мы наконец-то получили картинку. Очень вовремя». «Вовремя?» 15 минут назад сразу 12 объектов вошли в систему со стороны Веги. Сигнатуры двигателей размыты, используют маскировку. Предположительно, военные корабли класса «Корвет» движутся в нашу сторону. Прошу разрешения перевести двигатели на максимальную мощность». «Действуй», — кивнул Кэп. «Сколько времени до перехода?» «С учетом ускорения и торможения», — Стас бросил быстрый взгляд на расчеты, «войдем в нору через 2 часа 16 минут. Преследователи отстанут на 8 часов». «У нас хорошая фора». «Проинформируй Маклера. Пусть быстрее ловит свою рептилию». Кэп оборвал связь и повернулся к Дику. «Схватись за что-нибудь, а лучше приляг на палубу. Сейчас тряхнет как следует». «Внимание экипажу!» — раздался голос Стаса из динамиков общей связи. «Корабль начинает маневр экстренного ускорения. Всем приготовиться. Даю обратный отсчет». На этот раз рядом не было компенсирующего кресла, и пришлось пережить все прелести перегрузки по полной. Несмотря на принятые меры предосторожности, Дика швырнула о стену и сжала, как резиновый мяч. К горлу подкатил комок, содержимое желудка попросилось наружу. Мышцы заныли, как после тяжелых атлетических упражнений, протестуя против возросшей силы тяжести. К счастью, пытка продолжалась недолго, и через пару минут мучение закончилось, осталась лишь тяжесть в ногах и горечь во рту. Двигатели бессмертного вошли в рабочий режим, дальнейшее ускорение компенсировалось гравитационными амортизаторами. Дик со стоном поднялся, Кэп пришел в себя раньше и уже стоял на ногах, как ни в чем не бывало. О пережитом напоминала разве что прокушенная губа, из которой на подбородок тонкой струйкой сочилась кровь. Вытащив из кармана белоснежный платок, капитан приложил уголок к рту и поторопил. — Поспешим, нет времени прихорашиваться. До каюты певицы они добрались за считанные минуты. Повозившись с командами на коммуникаторе, Кэп нахмурился. Дверь не желала открываться, словно кто-то поменял коды. — Мне это не нравится, — произнес он, запрашивая у бортового компьютера капитанский допуск. — Не знаешь, кто последний раз ходил к ней? — Жирафа собирался отнести Ринни завтрак, — вспомнил Дик, полученное от приятеля сообщение. — Вот кретин! — выругался Кэп, продолжая колдовать над коммуникатором. — Вызывай Долговязова. Дик попробовал связаться с жирафой. — Сигнал проходит, но ответа нет, — сообщил он через минуту. — Вооружись, мало ли что. В этот момент дверь, наконец, открылась. Достав бластер, Кэп вошел первым, следом шагнул все еще пытающийся снять с пояса плазмомет Дик, но оружие не понадобилось. На полу, раскинув в стороны руки, лежал жирафа. С рассеченного лба на пластиковый ковер натекла лужица крови. Обладая тренированной памятью, она легко держала в голове сложную систему палуб, отсеков и переходов. Карта нужна была ей, чтобы видеть, где сейчас находятся обитатели базы, и тем самым избегать ненужных осложнений. Не хотелось в очередной раз ломать руки или стрелять. Она реально смотрела на вещи и понимала, что шансов выжить в побоище, решись она его устроить, у нее немного. Радовало, что персональные маячки местоположения членов экипажа светились вдалеке от ее маршрута. Плохо, что их отражалось меньше, чем должно было. Обидно, что приходится сбегать, не доведя операцию до конца. Ей так и не удалось обойти многофакторную идентификационную систему доступа и добраться до личных файлов своего продюсера и по совместительству пиратского капитана Гвена Ранье. Ради чего, собственно, и затевалась эта запутанная комбинация длиной в почти 5 лет. Вернись, Гвен, чуть позже, она бы довела задуманное до конца, несмотря на мастерство местного инженера интеллектуальных систем, грубой и прямолинейной женщины, получившей прозвище «Умник». Теперь же ей приходилось экстренно уносить ноги, пока Гвен занят более неотложными делами и не принял решения, как поступить с ней. Легковерный жирафа с его признаниями подвернулся весьма кстати. Сначала, рассматривая пути отхода, она собиралась проникнуть на ренегат и уйти на абордажном боте. Тот более маневренный и управлять им проще, а топливо, как она успела заметить во время сумасшедшего бегства с Аларии Тойе, там оставалось еще на сутки полета. Но, взвесив все «за» и «против», приняла решение угнать корвет. Она знала, что именно там находятся утерянные артефакты, а сейчас, возможно, и сам чужой, с маниакальным упрямством, не оставляющий попыток поймать нестабильного питона и добраться до наследия Скайров. У нее были неплохие шансы сорвать джекпот. Ксенопланетный груз станет неплохим утешительным призом, даже более ценным, чем упущенные сведения. А информацию можно выбить из ксеноморфа, методики подобных допросов в департаменте имеются. У входа на 4-й причальный пирс было тихо и пусто, но все же девушка решила притаиться за тушей застывшего без движения погрузочного дрона и немного понаблюдать. Болтовню жирафа о том, что Дик в компании с чужим ловят в отсеке нестабильного питона, подкрепляли остатки булки на ящике перед входом в шлюз, которым там нечего было делать, кроме как приманивать ловкую добычу. В эту же версию вписывались и недостающие на карте маячки. Отсеки ренегата на карте не отображались. Что ж, такой расклад ее вполне устраивал. Дика она в расчет не принимала, с ним она справится без труда, а то и убедит помогать. Некоторую опасность представлял ксеноморф, но успех старпома Диметры, когда та приложила пришельца, вселял высокую уверенность на положительный исход противостояния, если действовать быстро и решительно. Когда шпионка уже собиралась выбираться из своего убежища, по общей связи раздалось оповещение. «Внимание, экипажу Бессердечного! Через 30 секунд корабль начинает движение!» «По возможности займите сидячие места или другим способом зафиксируйте свое положение. Даю обратный отсчет. 10, 9. Девушка распласталась по полу, вцепившись в шасси робота, и приготовилась к перегрузке, успев заметить, как из шлюза ренегата выкатился Тони Лапка и замер, вцепившись в дрона с другой стороны. Корабль тряхнула, но примагниченный к палубе многотонный механизм не шелохнулся. Инерция движения крутанула ее, приложив о металлический корпус плечом. Она прикусила губу, чтобы подавить вскрик и случайно себя не выдать оказавшемуся на расстоянии вытянутой руки Тони. Буквально в паре метров раздались ругательства и проклятия. Пирату тоже досталось. Вскоре заработали компенсаторы. Тони тут же вскочил на ноги и кинулся к выходу из отсека. Он очень спешил. Досчитав до 10, галактическая дива поднялась, отряхнулась и осторожно выглянула из укрытия. Убедившись в отсутствии свидетелей, она поспешила на ренегат. Что-то подсказывало, Тони скоро вернется. За те дни, пока ренегат добирался на базу кружным путем, неслучайная попутчица успела облазить пиратский корвет от рубки управления до самого крохотного технического отсека. «Предусмотреть непредвиденное» — так она называла эту часть работы. В одну из таких вылазок в реакторном отсеке она наткнулась на объекты, ставшие причиной множества мелких стычек и суеты на борту, кладку артефактов и их чешуйчатого хранителя, считающего ценный груз своим. Разумеется, делиться открытием с остальными она не стала, попытавшись аккуратно втереться в доверие к хитрой бестии, прикармливая ее аппетитными кусочками с кухни. Но на присмыкающееся ее обаяние не подействовало. Тогда, воспользовавшись отсутствием питона, девушка попыталась стащить один из продолговатых контейнеров, но добилась лишь того, что похищенный объект пропал из видимого спектра. К ее следующему визиту странная инсталляция вернулась на место, а рептилия стала коситься на нее с подозрением, наотрез отказываясь брать из рук угощение. После такого провала она наблюдала за происходящим лишь издали. Точка на коммуникаторе, которая обозначала Тони, удалялась, а Рине снова накрыли сомнения. Может, все-таки надежнее улететь на челноке? Не рисковать и предоставить дело наступающим на пятки коллегам? Но группа захвата могла не успеть. Чутье подсказывало, что неспроста бессердечный снялся со стоянки, пираты покидали систему. Поразмыслив, она решила все же придерживаться варианта с ренегатом. Да, получить над ним контроль и отстыковаться будет сложнее, но в глубине ядра бортового компьютера уютно дремала заблаговременно внедренная туда колония системных червей. Она всегда любила оставлять для себя обходные пути и лазейки. Предоставленный Диком доступ с коммуникатора диверсантка использовала по полной. Было забавно морщить лоб и закатывать глаза, изображая муки творчества, в то время пока невидимые путы сворачивали кольца прямо в сердце врага. Как она и предполагала, ведущий на корвет шлюз оказался открыт, а добраться до мостика было делом 5 минут. По пути ей никто не встретился, питона ловили на нижних уровнях. Подключив коммуникатор жирафа к сети корабля, девушка разблокировала дверь, вошла, а потом снова заблокировала, чтобы никто не мешал. Пока все шло просто отлично. Ринни уселась в кресло и запустила тест бортовых систем, параллельно отправила сообщение на мостик Бессердечного от имени капитана, чтобы запутать пиратов и выиграть время для группы захвата. «Внимание экипажу!» — вспыхнул оповещением коммуникатор. «Корабль начинает маневр экстренного ускорения. Всем приготовиться. Даю обратный отсчет». Ринни улыбнулась, застегнула ремни и опустила руки на подладонник. Резко возросшее ускорение вжало ее в компенсационное кресло. На несколько мгновений перехватило дыхание. «Как же важно все делать вовремя!» — с легкой ноткой самодовольства подумала она. «Жив!» — сообщил Дик, нащупав пульс на шее жирафы. Кэп остался стоять в проходе. Пока открывашка возился с потерявшим сознание долговязым, он успел спрятать ненужный уже бластер и вытащить коммуникатор. «Умник!» Капитана мало интересовала судьба допустившего промах подчиненного, он сейчас беспокоился о гораздо более важных вещах. «Ты можешь посмотреть, где находится жирафа?» «Сейчас!» — отозвалась Селен и тут же выдала, исполнив приказ. «Последняя отсечка, 8 минут назад, 4-й причал, ренегат!» «Вырубай его коммуникатор!» — рявкнул Кэп. «И следи за всеми активностями в системе, от кого бы они ни исходили, пусть даже и от меня. Принимать только мои личные распоряжения по видеосвязи». «Сделано!» — через пару секунд отозвалась администратор базы. «До управления устройством мне не дотянуться, но толку от него не будет». «Блокируй автоматику расстыковки», — приказал Кэп, мгновенно оценив информацию. «И меняй коды доступа. Первоочередно Ренегат, потом все остальные». «Давно сделано», — самодовольно ухмыльнулась умник. «Еще когда я выпотрошила системные записи Ренегата». «Отлично, но этого может быть мало. Переключи меня на Колобка и предоставь ему доступ к ядру Бессердечного. Быстро! У нас критическая ситуация». «Что происходит, Кэп?» — напряженно спросила Селен. «Я бы не советовала доверять». Гвен уже отключился, не дослушав. «Элли!» — следующий короткий вызов был адресован Старпому. «Собирай ребят, Астру, Солянку, всех, и живо на Ренегат! Взять нашу гостью живой, под твою ответственность! Трансляцию хода операции мне на коммуникатор!» «Есть, Кэп!» — отозвалась Диметра. «Еще один вызов!» «Хвост!» — обратился он к Стасу. «Ты получал от меня распоряжение за последние 15 минут?» «Да, приказ об изменении курса. Только что пришел. Мне кажется, что с таким маневром преследователи получат преимущество. Я запросил подтверждение, но ты не ответил». «Ничего не меняй. Это был не я. На борту Бессердечного опасный диверсант. Возможен технический саботаж. Заблокируй двери на мостик, следи за оборудованием и сохраняй курс согласно приказа». «Понял тебя», — подтвердил Стас, сверяясь с приборами. «Действуй», — распорядился Кэп, — «я скоро буду». Колобок, который очень хотел стать настоящим пиратом, ждал на связи. Маклер не любил высокомерных. Так он называл тех, кто обошел его расу в цивилизационной гонке. Его внутреннюю структуру деформировала отстраненность и пренебрежительность, с которой те шли на контакт, и презрительная надменность, с какой эти снобы делились технологиями, давно устаревшими в их мирах, но равно непостижимыми для прочих. Но даже эти крохи приходилось мучительно выторговывать на самых невыгодных условиях. Претили навязываемые порядки галактического общежития. Молодая и активная раса микоидов жаждала знаний и влияния. Но им, как и многим другим, опоздавшим к разделу цивилизационного пирога видам, приходилось либо присмыкаться перед старшими, влезая в тысячелетние долги и выплачивая непосильную ренту, либо уходить в тень с риском для себя, действуя не самыми законными методами. Маклер не любил и примитивов. Так он называл отсталые виды, лениво плетущиеся на задворках эволюции, неспособные постичь самые базовые законы материи, а потому вынужденные надеяться на подачки от тех, кому разума хватило. Им было нечего предложить остальным. В их резервациях не работали галактические законы, и само существование этих попрошаек с точки зрения более развитых рас являлось случайной погрешностью. Его вид предпочел бы и вовсе не принимать неудачников в расчет, но галактические соглашения навязывали свои правила. Сложная цивилизационная система ограничений, запретов, регламентов и противовесов не позволяла просто взять и стереть их. Потому что тем самым можно привлечь ненужное внимание и к себе. Маклер охотился за артефактами почти 100 лет. Сектор, находящийся в ведении микоидов, был давно поделен между колониями и мицелиями, всерьез надеяться на удачу там не приходилось. Тогда амбициозный делец обратил внимание на недотеп, неуклюже барахтавшихся на задворках звездных путей. Наконец ему повезло. В одной из систем, населенных условно разумными, обнаружились следы деятельности тех, кто стоял на несколько порядков выше сородичей Маклера. По большей части недоступные его знаниям, но вполне годные для обмена и торга по крупным ставкам. А после он нашел то, что могло поменять весь цивилизационный расклад в этой части галактического рукава. Поддавшись порыву, Маклер отправил восторженное сообщение доверенным особям, и это была ошибка. Как оказалось, даже в родной Мицелии доверять следовало не всем. Очень скоро началось противодействие и неприкрытый саботаж. Конкуренты не гнушались самыми грязными методами, пытаясь увести главный приз у него из-под рецепторов. Это лишь подтвердило догадку. Артефакты оказались более чем перспективными. Их требовалось заполучить любой ценой. Перед тем, как корабль тряхнуло, Маклер как раз собирался применить пятимерный схлопыватель пространства. Эта технология принадлежала высокомерным, но была честно экспроприирована им у низшей расы во время одной из экспедиций. Работа с капризным и опасным прибором требовала филигранной точности. Сначала цель следовало поразить из стандартного парализатора, потом в течение 30 секунд накрыть сетью пятимерной ловушки, а еще через 30 запаять вырванный кусок материи потоковым рассеивателем временной петли. 1,5 минуты — 3 непрерывных процесса. Достаточное время, чтобы обезопасить находку и, наконец-то, изменить баланс сил. Он поднял парализатор и выстрелил. Питон вновь замерцал и впился челюстями в один из артефактов, по его телу заструились радужные кольца, отсек окутало фиолетово-серебристое свечение, груз начал терять четкость очертаний, делаясь прозрачным, словно норовя ускользнуть в неведомое измерение. Маклер поднял ловушку-схлопыватель. Именно в этот момент корабль тряхнуло. Рука чужого дернулась, и основной поток античастиц, которыми был заряжен прибор, пришелся не в питона, а в груду контейнеров. Бортовые системы одна за другой отчитывались о готовности к старту. Пальцы Ринни скользили над сенсорами, отдавая распоряжение. Запустить маневровые двигатели. «Отказ. Требуется подтверждение дежурного офицера базы», — отозвалась система. «Приказ капитана. Срочный вылет». Набрала Ринни, но и эта команда не прошла. Решив подступиться с другой стороны, она попыталась зайти в настройки коммуникатора «Жирафы», но на экране устройства вспыхнула красным надпись «Устройство заблокировано. Подтвердите личность». Поминая комет широким спектром крылатых идиоматических выражений, не совсем подходящих репертуару галактической дивы, Ринни как следует выдохнула и попыталась восстановить контроль при помощи капитанского доступа. Срок действия кода истек, требуется подтверждение дежурного офицера, не согласился подчиняться бортовой компьютер. Сделав еще несколько бесполезных попыток добиться своего, шпионка открыла системную консоль и принялась изучать, что же происходит с ядром. Увиденное ее весьма удивило. Бортовой компьютер «Ренегата» получал новые прошивки в режиме реального времени, причем происходило это быстрее, чем она могла успеть разобраться в строчках кода и взломать систему. Как профессионал, Ринни понимала, что один человек, какой бы подготовленный он ни был, не в состоянии реагировать настолько быстро. Такое под силу только команде программистов с налаженным взаимодействием. Либо это мог быть искусственный интеллект. «Как же тебя зовут, пройдоха?» — произнесла она вслух. «Колобок!» — тут же раздался в рубке приветливый модулированный голос. «Прошу любить и жаловать!» «Ну, это вряд ли», — усмехнулась шпионка. «Да, противодействия ей оказали серьезное, вот только они не знают всех ее возможностей. В запасе оставались козыри, и она готовилась их разыграть. А пока нужно было заговорить зубы искусственному болвану. И чего же ты хочешь, Колобок?» «Хочу стать пиратом», — честно ответил И. «Пиратом?» — усомнилась Ринни. «Ни за что не поверю». «Да ты из собственного хранилища байта украсть не сможешь!» «А вот и нет!» — принялся обохвалиться Колобок. «Я перехитрил Аларию и обеспечил ее захват. И обманул системы безопасности Арктура, только меня и видели. Потом обвел вокруг пальца сбрендивший интеллект на станции «Дальние горизонты» и тоже ушел невредимым. «Кстати, не думай, что сможешь отвлечь меня посторонними разговорами. Я способен выполнять миллионы параллельных операций». «Впечатляет, если бы было правдой. Твоя многозадачность ограничена объемом».